Владимир Марышев. План С. Левиафан все так же плыл в черной бездне, подсвеченный искорками звезд, но теперь его полет утратил главное — смысл. Согласно расчетам, звездолет-гигант должен был завершить свой путь через 72 года после старта. 68 из них — до происшествия — он с полным правом числился в почтенном семействе космических ковчегов. Все изменилось в долю секунды, и на оставшиеся 4 года Левиафану выпала жуткая роль корабля-мертвецов. Строго говоря, никаких мертвецов, конечно, на борту не было. Все 8000 будущих колонистов по-прежнему спали в криокапсулах. Вот только после происшествия шансы разбудить их рухнули практически до нуля. Полет продолжали, по сути, человеческие оболочки, в которых перед стартом погасили сознание. Предполагалось на время, а теперь выходило навсегда. Сосредоточившись на внутреннем обзоре, наноэлектронный мозг корабля вновь и вновь разглядывал анабиозный отсек. Самое обширное помещение Левиафана плотно в 4 этажа заполняли цилиндрические криокапсулы с прозрачным верхом. Мозг всматривался в застывшие, как маски, лица пассажиров и не мог отделаться от странного ощущения, напоминающего чувство вины. Хотя уж он-то был абсолютно ни в чем не виноват. Корабль направлялся к похожему на солнце желтому карлику в созвездии Малого Льва. 68 неотличимых друг от друга лет пролетели как один. А потом Левиафан напоролся на энергетический пучок загадочной природы и невероятной силы. Видимо, это был отголосок какого-то чудовищного космического катаклизма. Мощное излучение мгновенно вывело из строя почти всю бортовую аппаратуру. Досталось и мозгу. Его спасло лишь то, что одна из дублирующих схем смогла устоять. Постепенно, задействуя роботов-ремонтников, он привел себя в норму, затем восстановил большинство корабельных систем. Но не все. В этом-то и заключалась трагедия. Разморозка пассажиров представляла собой длительную, кропотливую процедуру. Каждый из 3 ее этапов должны были вести и контролировать сложные приборы, но происшествие уничтожило их, превратило в массу спекшихся элементов. Даже дублирующие схемы были безнадежно мертвы. Это означало, что замурованным в криокапсулах людям предстояло провести там не 4 года, а вечность. Мозг Левиафана отвлекся от тягостной картины и стал размышлять. Согласно инструкции, при отказе системы разморозки были возможны 2 варианта. По плану А полагалось восстановить аппаратуру своими силами, запрещалось только подвергать угрозе сам мозг. Он предпринял множество попыток, задействовал все мыслимые ресурсы, но так ничего и не добился. В этом случае следовало перейти к плану Б. Добраться до звезды, сесть на подходящей планете, выгрузить строительные конструкции и возвести типовой поселенческий городок. Узникам криокапсул эти домики не пригодятся, но, возможно, они дождутся новых колонистов, которые когда-нибудь прилетят следом. Хоть какое-то подспорье. Все было просто и ясно, и все же мозг колебался. Его создавали, чтобы выполнить миссию полностью, а действия по второму плану означали капитуляцию. Он принялся перебирать варианты и, в конце концов, нашел выход, который назвал планом С. Однако это оказался страшный и непредусмотренный инструкцией путь. Аппаратура разморозки погибла окончательно и не поддавалась ремонту. Ее можно было только собрать заново из готовых элементов. А нужные элементы содержала лишь одна система звездолета — его мозг. С ними он жил, получал и обрабатывал информацию, принимал решения, даже испытывал эмоции. Без них превращался в мертвую болванку. Сделав это открытие, мозг впал в оцепенение. Он представил себе мрак небытия, куда более жуткий, беспросветный, чем межгалактическая пустота. Но столь же нестерпимым, как мысль о скорой гибели, было сознание того, что Левиафан так и останется кораблем мертвецов. «Не останется», — подумал мозг, и, переключившись на анабиозный отсек, снова принялся разглядывать лица людей. Так, словно хотел впечатать в память каждую черточку. На то, чтобы принять окончательное решение, ему было отведено 4 года. Но он уже точно знал, каким оно будет.